176, март, 21. О законе свободной воли человека приходится сказать отдельно. Воля человека свободна, и даже архат не может нарушить ее. Мы можем предупредить. Мы можем подать совет и направить. Можем подсказать решение. Но подавить чужую волю или ее сломить не имеем права, ибо священна она. Не можем сделать этого даже тогда, когда она явно направлена во вред себе и другим. Этим законом можно объяснить многое доселе непонятное. Казалось бы, одно малое усилие с нашей стороны, и рушится самое хитросплетенное злодеяние. Но если сам человек не дойдет в понимании своем до недопустимости совершаемого зла и не проявит хотя бы малейшего усилия в противоположном направлении, мы не можем вмешиваться в течение его кармы, чтобы не нарушить свободы воли. Воля, подавленная, обязательно вызовет взрыв и будет человеку еще горше, чем было раньше. Но зато можно свободно прилагать даже к малейшей крупице добра и воли, устремляющейся к добру и созиданию. Мы готовы помочь, но дайте то, к чему можно было бы приложить нашу силу.